Битва друга. Ярви изо всех сил тянул весло, зная, что над ним занесен хлыст. Он тянул и рычал, напрягая даже обрубок пальца бесполезной руки, но как он мог сдвинуть весло один? Мать моря бурно ворвалась в трюм южного ветра, и Ярви отчаянно нащупывал лестницу, глядя, как люди натягивают цепи, чтобы вздохнуть в последний раз, а вода поднимается над их лицами. «Умные детки тонут в точности так же, как глупые», — сказал Трик. Из ровной раны в его черепе текла кровь. Ярви, спотыкаясь, еще раз шагнул в безжалостный снег, поскользнулся и зажатался на горячей скале, гладкой, как стекло. Как бы он ни бежал, собаки всегда кусали его за пятки. Обнаженные зубы Громгилгорма были красными, все его лицо разбито в кровь, а пальцы Ярви скользили по его ожерелью. «Я иду!» — его голос звенел, как колокол. «И мать война идет со мной!» «Ты готов встать на колени?» — спросила мать Скайр. Ее руки были в эльфийских амулетах, и вороны на ее плечах все смеялись и смеялись. «Она же на коленях», — сказал Адем. Локтями он опирался на черные ручки черного стула. «Он всегда стоял на них», — сказала Исриун и улыбалась, улыбалась. «Все мы кому-то служим», — сказала праматерь Вексен, и ее глаза жадно блестели. «Хватит», — зашипел Ярви. «Хватит!» Он рывком распахнул скрытую дверь и ударил изогнутым мечом. Анкарн выпучил глаза, когда клинок вошел в него. «Сталь — это ответ», — прохрипел он. Шадик Ширам заворчала и поднялась на локтях. Он ударил ее. Металл с глухим звуком прошел вплоть, и она улыбнулась, глядя на него через плечо. «Он идет», — прошептала она. «Он идет». Ярви проснулся мокрым от пота, запутавшись в одеялах и ударяя кулаком в матрас. Над ним виднелось дьявольское лицо, сотканное из огня и теней, воняющее дымом. Ярви отпрянул, а потом выдохнул от облегчения, поняв, что это Ральф. В его руке на фоне темноты горел факел. «Громгилгорм идет», — сказал он. Ярви вырвался из одеял. Через ставни проникали искаженные звуки. Грохот, крики, звон колоколов. «Он пересек границу, и с ним больше тысячи воинов. Может, и сотня тысяч, в зависимости от того, какой слух выберешь». Ярви попытался смахнуть остатки сна. «Уже?» «Он движется так же быстро, как огонь, и производит столько же хаоса. Посланцы едва его опережают, он в трех днях от города. Торлби гудит». Внизу слабые лучи рассвета просачивались через ставни и освещали бледные лица. Легкий запах дыма щекотал нос Ярви. Дым и страх. Он еле-еле услышал, как священник снаружи надлобленным голосом призывает народ преклонить колени перед единым Богом и спастись. Встать на колени перед Верховным Королем и стать рабами. «Твои вороны летают быстро, сестра Оут», — сказал Ярви. «Как я и говорила, мой король». Ярви вздрогнул от этого слова. Оно все еще звучало, как насмешка над ним. Оно и было насмешкой, и будет, пока Адем не умрет. Он посмотрел на лица своих напарников по веслу. Сумаэль и Джот боялись, каждый по-своему. Ничто жадно улыбался и держал блестящий обнаженный меч. «Это мой бой», — сказал Ярви. «Если кто-то из вас хочет уйти, я не буду вас винить». «Я и моя сталь поклялись». Ничто стер кончиком пальца пятнышко с меча. «Лишь одна дверь меня остановит. Последнее». Ярви кивнул и здоровой рукой сжал руку Ничто. «Не буду притворяться, что понимаю твою преданность, но я благодарен за нее». Остальные с ответом медлили. «Я солгу, если скажу, что наши шансы меня не волнуют», — сказал Ральф. «Они волновали тебя и на границе», — сказал Ничто. «И там все закончилось костром из трупов наших врагов». «И нашего друга». «И нас захватила толпа злобных ванстеров. Злобные ванстеры снова в деле, и если этот план потерпит неудачу, сомневаюсь, что нам удастся уйти спокойно, каким бы сладкоголосым ни был юный король». Ярви положил скрюченную ладонь на рукоять меча Шадикширам. «Тогда за нас должна говорить сталь». «Легко рассуждать, пока она в ножнах», — Сумаэль хмуро смотрела на Джода. «Думаю, нам лучше отправиться на юг, прежде чем начали говорить мечи». Джод смотрел на Ярви, потом на Сумаэль и снова на Ярви. Его большие плечи опустились. Мудрый ждет своего момента, но никогда его не упускает. «Можете идти с моим благословением, но я бы предпочел, чтобы вы были со мной», — сказал Ярви. «Мы вместе бросали вызов южному ветру и вместе бежали с него. Мы вместе встретили льды и вместе прошли их. Мы преодолеем и это. Вместе. Лишь сделайте со мной еще один взмах». Сумаэль прищурилась, взглянула на Джода, а потом наклонилась к нему. «Ты не воин, не король. Ты пекарь». Джод посмотрел в бок на Ярви и вздохнул. «И гребец». «Не по своей воле». «Не все в жизни зависит от нашей воли. Что за гребец бросит своего напарника?» «Это не наш бой», — прошипела Сумаэль тихо и настойчиво. Джод пожал плечами. «Бой моего друга — это мой бой». «А что насчет самой вкусной воды в мире?» «Потом она будет такой же вкусной. Даже еще вкуснее, наверное». И Джод слабо улыбнулся Ярви. «Когда надо поднять груз, лучше поднимать, чем стонать». «Нам всем надо прекратить стонать». Сумаэль медленно шагнула к Ярви, уставив на него свои темные глаза. «Пожалуйста, Йорв, меня зовут Ярви». И он твердо, как кремень, встретил ее взгляд, так же, как делала мать, хотя это было и нелегко. Он хотел бы взять ее за руку, держать ее всю дорогу через снега. Хотел бы, чтобы она утащила его далеко, в первый из городов. Хотел снова быть Йорвом и чтобы черный стул был проклят. Он бы очень хотел взять ее за руку, но не мог позволить себе расслабиться. Ни за что. Он поклялся и нуждался во всех напарниках по веслу. Ему был нужен Джод, и она была ему нужна. «Что насчет тебя, Ральф?» – спросил он. Ральф пошевелил губами, тщательно свернул язык и смачно плюнул в окно. «Когда сражается пекарь, что еще остается воину?» Его широкое лицо изломилось в ухмылку. «Мой лук в твоем распоряжении». Сумаэль уронила руку и уставилась в пол. Ее покрытый шрамами рот скривился. «Значит, правит мать война. Что я могу поделать?» «Ничего», — просто сказал Ништо.